Какое замечательное сновидение. Да, только совсем не ужасное. Разве это кошмар? Давай лучше я тебе покажу то же самое сновидение, только пострашнее. Я проснулась в холодном поту. Пора! 5 часов. Я могу опоздать. Мой директор, или, как я его называю, дирезавр, вчера просунул свою страшную челюсть в дверь моего кабинета и проорал приказ быть на работе в 6 утра. И если я не успеваю закончить квартальный отчет, он меня вышвырнет вон. Но сначала выдерет все волосы из моей бестолковой верхушки. Я скатилась с кровати и ринулась в туалет. Сидя на унитазе, кое-как намазала ресницы, быстро вскочила и, даже не натянув трусы, засеменила на кухню, по дороге накрашивая губы. Ну и, конечно, запуталась в трусах. Грохнулась на пол, да так, что каким-то образом наехала помадой себе прямо в ухо. Дрыгая ногами на полу, я пыталась освободиться от трусов и извлечь из уха помаду, зараза. Наконец мне удалось запихать себя во всю необходимую одежду и прибрать всклокоченные волосы. Осталось что-то проглотить. Широким жестом я распахнула дверь холодильника. С боковых полок посыпались бутылки, яйца, йогурты и какое-то драже, которое раскатилось по всей кухне. Сволочь! Поскользнувшись на сметане, я опять со всего размаху укатилась на пол. Как раз перед моим носом очутился кусок колбасы. Я вцепилась в него зубами и, как раненый спецназовец, упрямо двинулась в прихожую. Я должна успеть, чего бы мне это ни стоило. На лестничной клетке было темно. Через окно пробивался тусклый лунный свет. Из полузакрытой форточки доносилось зловещее завывание ветра. Лифт, как обычно, был сломан. Нащупав ногой ступеньку, я сделала неуверенный шаг. Нога как-то неловко подвернулась, и я кубарем скатилась по лестнице, ударившись лбом о железную дверь. Не помню, сколько я пролежала без сознания. Очнувшись, обнаружила у себя на лбу огромную шишку. Очень кстати. Пыталась подняться. Я основательно извозилась в известке в подъезде, недавно делали ремонт. В мыслях всплыло воспоминание из детства. В лагере. Топчусь с виноватым видом перед начальницей гарнизона, или как ее там... Она в стойке кобры шипит меня. Ты опять ходишь вся измазанная, ободранная, как бомжиха. Ну-ка, немедленно ступай, переоденься и в душ. Да, сейчас я точно как бомжиха. Вернуться бы надо. Но тут перед глазами появилось еще более страшное видение. Рассвирепевший дирезавр со слюной в уголках рта. Нет, отступать некуда, надо бежать. А тут еще, как назло, во время моего залихватского спуска по лестнице рассыпались все побрякушки из рюкзака. Я принялась лихорадочно собирать всю мелочь, ползая на четвереньках. Вот вроде бы все отыскала. Нет, где мой песик? Он был пристегнут к рюкзаку, мой хороший. Еле нашла. Побежали скорей. Так, метро. Метро не работает. Столица моей родины еще дрыхнет. Надо ловить такси. Несусь к остановке, и тут за локоть меня хватает чья-то рука. Ваши документы. Обернулась я, вытаращилась на мента. Я ничего не сделала. Слава богу, паспорт был со мной. Что у вас в сумке? Мой песик и мои побрякушки. Что же еще? У вас такой вид, будто вы что-то украли и убегаете. Ну, наконец, отпустил, зараза. Ой, долго не могла поймать такси. Наверное, я всех отпугивала своим разбитым прикидом. Подъехал самый храбрый, глянув на меня, осклабился и потребовал деньги вперед. В машине я сидела, сдвинув коленки, и стучала зубами, то ли от холода, то ли от нервного напряжения. На проходной охранник долго вертел в руках мой пропуск, а потом провожал меня протяжным взглядом, пока я, спотыкаясь, карабкалась по лестнице. Влетев на свой этаж, я смачно влепилась прямо в дирезавра. Ой, он тут же налился кровью, выпучил глаза и леденящим тоном проклокотал. «Вы опоздали на полчаса!» Больше он не смог из себя выдавить ни слова, так как был готов вот-вот лопнуть. Я, лелея надежду, что это действительно произойдет, забилась в свой кабинет и кое-как облизалась.